Я думаю, что и за сегодняшний день будем благодарить нашего Господа, потому что Бог дал нам сегодня возможность быть здесь, на этом месте, чтобы помолиться нашему Господу, чтобы Господь дал благословение. Вот то, что я сегодня скажу, я это повторял очень часто, когда мы собирались на день молитвы в нашей церкви. Там тоже, к сожалению, от наших 1300 на день молитвы собирается 100, а не больше. А я понимаю, это не такой простой труд. Кажется, просто все. Правда, мы молимся, ну, не час, не 30, не 40 минут, мы где-то часа 4 молимся, больше не выдерживаем. Но все-таки 4 часа подряд помолиться, все-таки, ну, оно значение имеет. Но я всегда, когда прихожу, думаю, ну хотя бы, ну 1300, ну хотя бы человек 600 прошло. Нету. Я сегодня хочу благодарить Господа за то, что Бог дал нам сегодня такую возможность. Слава Богу. Кто-то не захотел, может быть, прийти, кто-то был больной, кто-то очень хотел бы, но он не может. Да. А мы смогли? Слава Богу. А вот Бог дал нам, мало, но Бог дал нам возможность прийти вот на это особенное место. Знаете, дома есть дома. Да. И я дома больше всего молюсь, дома. Я понимаю, это Писание так говорит, что основная молитвенная жизнь не в молитвенном доме проходит, она проходит дома, за закрытыми дверями. Но это условно за закрытыми дверями. Она дома проходит. Но когда мы приходим на эти места молитвы, это особое место, где мы хотим встречаться с Господом. И потом пусть сегодня вас двое, брат Володя здесь, мы двое, но Бог дал нам такую возможность, за что благодарение Богу. Мы сегодня можем помолиться. Хотел бы сегодня ободрить вас тем, что это самый важный труд. И если так можно сказать, безошибочный. Пророки могут ошибаться. Проповедники могут сказать, что будет не по делу. Пастыря что-то могут делать не то, что надо было бы делать. А вот когда мы исполняемся Духом Святым, когда мы приходим молиться, то я твердо знаю, от первого слова до последнего никогда не будет ошибки. Слава Богу. Это то, за что мы не будем терпеть ущерба. Если я что-то проповедую не так, как надо, Господь с вами с меня взыщет. Пророк, если он ошибся и сказал какого-то слова не от Господа, Господь с него взыщет. Вот когда мы молимся под воздействием Духа Святого, а разумом тоже можно помолиться так, чтобы сказать, слушай, мне такая молитва не нужна. Ну, допустим, приду и буду говорить, Господи, сколько я с этим братом Володей возиться буду, сколько я ему не говорю, он не делает то, что надо, и так далее, и так далее. Бог говорит, слушай, а что ты меня против него восстанавливаешь, что я не знаю, какой он? Вместо того, чтобы помолиться, Господи, благослови его, дай ему правильно все делать, то ты мне жалуешься, он плохой, ты против, типа того его, ну, скажи, что ты меры принял, зачем мне такая молитва? Но когда мы, крещенные Духом Святым, молимся Духом Святым, никогда ни одной такой ошибки не будет. Потому что Дух Святой не следует за нашим разумом, он может обогатить наш разум, подсказать нам, о чем надо молиться, но никогда не будет ошибочных молитв. Как было, когда пришла мать сынов Заведею, они ее настропалили, иди попроси там. Она пришла, да и просит, что, ну, о чем ты хочешь просить? Ну, о том, чтобы мои эти два сына сели один по правую сторону, другой по левую. Господь говорит, вы не знаете, что просите? Вы не знаете, чего просите? Потом я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день, я долго говорить не буду, сегодня день молитвы, я у вас здесь, я просто прочитаю некоторые тексты Священного Писания, 62 главы Исаии, несколько стихов буду читать, но я вспомню 27 главу Деяния апостолов. Вы помните, там описывается вот эта сильная буря на море. Когда апостол Павел советовал, не надо плыть, а люди ему не доверяли, не доверяли больше кормчему, начальнику корабля, они поплыли. И они попали в очень трудные обстоятельства. И я начну с того, что 14-й день как их носило по этому открытому морю, и погода не менялась, и вообще никакой надежды не было на то, что они выживут. И вот Господь явился апостолу Павлу ночью, сказал ему, что никто не погибнет, только корабль, потому что тебе надо перед Кесаром предстать, и за тебя одного, и я всех этих людей пощажу. Там-то 270 с чем-то, не помню точно, говорят. И они сказали, из-за тебя. Может быть, сегодня из-за ваших молитв, вот несколько, может, Господь пощадит у многих. Это его закон такой, его принцип такой есть. Он слышит молитвы своего народа, да и на это обращаю внимание. И когда он получил это откровение, ему ангел явился, он был уверен в том, что ему Господь говорил. Потому он и дерзнул. Бушует море, ничего не меняется, а он стал говорить, никто из вас не погибнет, это только корабль. Значит, это надо было знать, что ты говоришь. Но он сказал одну вещь интересную. Вы не погибнете, потому что Бог мне сказал, что ради тебя я всех пощажу. Что Бог будет делать? И Павел, наверное, что не знал, как он будет делать. Там все было как-то естественно. Где-то корабль прибило к берегу. Значит, как будто никакого вмешательства нет. Он говорит, это случайно, это мы просто спасли, чудом спаслись. Но за этим чудом Бог стоял. Естественное событие, ничего особенного. Они не видели летающих тарелок, они не видели ничего. Они вот просто как бы само собой все. Но Павел сказал одну вещь такую. Вам надо поесть. Да. Вам надо покушать. Потому что если вы не покушаете, вы не спасетесь. Прочитаете дома. Угу. Бог сказал, выбросит, я буду живой. И вы будете выброшены на берег, но будете мертвые. Вам надо покушать. И Павел на глазах у всех взял хлеб, поблагодарил Бога, проломил и сам стал есть. Все поглядели на него и тоже стали кушать. Я сегодня хочу оставить, как пишут, для вас сегодня. Сегодня, может, этой бури нет, как таковой на сегодняшний день. Сегодня, наверное, каким-то вот таким затишьем, может быть, перед бурой Господь испытывает. Люди так вот живут, не обращают ни на что внимания. И им кажется, что сегодня так, еще завтра так будет, и послезавтра ничего не поменяется. А то, что сегодня просто эти кризисы, они обойдут нас стороной. Дал бы Бог, чтобы они нас обошли стороной. И я не хочу, чтобы что-то было страшное. Хотя я хорошо понимаю, зная кое-что, они все эти крысы, они искусственно построены. Это не потому, что у Бога хлеба не хватило. Это не потому, что в самом деле что-то вот так рухло неожиданно. Это все искусственно сделано. И так вот просматриваешь вот этот вопрос, он обидно, к чему идет дело все. И кто это делает? Ну конечно, кто-то людей оставим в стороне. Дьявол все это делает. Это его сегодня работа, чтобы от людей отнять мир, благословение, свою работу сделать. Но как бы там ни было, искусственно это или естественно, но нам сегодня нужно иметь питание от Господа, и нужно крепко держаться его руки и... Что бы там ни было, на нас сегодня лежит ответственность за строительство церкви. Слава Богу. Я не раз говорил, и у вас говорю, и еще раз повторю. Вы живете в Ежоне, вы отвечаете за Ежоне. Да. И брат Володя тут как-то получилось так, что он сегодня в Ежоне вклинился. И он вместе с вами несет ответственность за Ежоне. Вы несете ответственность за Барановича, за Минск? Да, мы молимся, не поймите меня превратно. Но чтобы в Ежонове сделать дело, у Бога, кроме вас, нет других людей. Я не сделаю. Я приеду и уехал. А именно вы, которые здесь живете, может, вы об этом не думаете, но если сегодня церковь, и она как раз построена на горе, светильник, если церковь светильник, то подсветник – это ваша деревня. А где надо светить? Это ваши семьи, где надо светить. И вот здесь Исаия выразил одну вещь интересную. Я только на одну сторону ее обращу внимание. Не умолкну ради Сиона. и ради Иерусалима не успокоишься, доколь не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господни, и будешь венцом славы в руке Господа, и царской диадемою на длани Бога твоего». Этого места. Он о себе говорит, как будто он один на земле живет. Он не смотрит на то, кто успокоится, не успокоится. Говорит, я не успокоюсь. И он говорит, ради чего? Ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь. До каких пор? А до тех пор, покуда писали, говорит, не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Я бы очень хотел, чтобы сегодня это было питанием для меня и для вас всех. Как то, а я не успокоюсь. Ради чего? Ради Сиона, ради церкви. У нас, у людей, есть свои сложности, свои проблемы. Это и жить надо как-то, и надо крышу над головой иметь, и так далее, и так далее. Но мы не должны забывать одного, что Господь благословляет этот мир и нас из-за своей церкви. Из-за церкви. И вся политика сегодня у мира строится, или если не строится, но скажу, допускается Богом в соответствии с состоянием церкви. Вот почему сегодня, как бы ни было, что у нас сегодня самая главная цель верующих людей, которые, ну, наверное, более-менее укорененные. Потому что я помню, когда тут, только бы не забыть мне мою мысль, я где-то, кажется, в Лесной был, вроде бы в Лесной. И после правления, а я вскоре бросил одну фразу, что значит, что иногда бывает, люди вообще то не каялись, да и сказал, там пришли из-за болезни, пришли из-за гуманитарки, а на самом деле у них покаяния-то не было. Я, как, знаете, обронил эту фразу, да и себе сижу спокойно. Одна сестра подходит ко мне, слушай, говорит, а я хочу покаяться. А я видел, что она хлебопреломление принимала. Да ура, что ты сумела делать за 5 минут? А вот ты знаешь, что? Я-то, по сути дела, не каялась. Я пришла из гуманитарки. И крещение принимала из гуманитарки. А сегодня я понял, что я спасения не имею. А он в таком случае на колени докайся. Вы понимаете, вот насколько тут непросто все. А говорит, ради церкви. Церковь пришла, и Господь эту гуманитарку дал, чтобы ее привлечь гуманитаркой, а потом довел до головы, слушай, так ты же не того хочешь, чего надо. Ты же, по сути дела, спасения не имеешь. Все ради церкви. Мы не все делаем ради церкви, к сожалению. Но мы должны хорошо понимать, если церковь будет на высоком духовном уровне, и нам будет хорошо. И пастыря это знают. Там, где церковь на уровне, у них проблем мало. Пришли, помолились, поблагодарили Бога, помолились и пошли дальше. А там, где не на должном уровне, это головная боль каждый день. Это головная боль каждый день, это тревога, потому что это ответственность. И вот Исаия очень хорошо выразил цель своей жизни, цель своей тревоги. Ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь. И до тех пор буду беспокоен, до тех пор буду молиться и что-то еще делать, покуда, говорит, не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою. Знаете, когда люди видят Господа в нашей среде, когда есть полноценное действие Духа Святого, когда есть исцеление, когда есть другие действия, сегодня ничем другим не удивишь людей. Молитвенным домом нашим мы не удивим людей, есть у них гораздо более красивые дома, и они, наш дом молитвы, любой, может быть, никакое сравнение не идет с их домами, где они проводят свое время. А вот присутствие славы Божьей, присутствие силы Божьей, это как раз то, что отличает церковь от других человеческих организаций. Поэтому пусть Господь сегодня благословит вас, взять эту пищу, не успокаивайтесь. Если даже кто-то останется один. Писание вот прямо и ясно, где у вас двое или трое собраны, но во имя Мое, не просто так, чтобы друг на друга поглядеть, а во имя Мое, там и я посреди вас. А когда Христос посреди, я и одной церкви тоже говорю. Они говорят, нас мало, мы старые, у нас дом молитвы. Я говорю, да не в этом дело. Что вы старые, что вы молодые. А дело в том, что нет вот того действия, духа Святого, который в церкви должно быть. Вот, ну что людей привлекает. А так и домов много, и у мира людей много, и красивых много, и некрасивых много. Это не аргумент. Пусть Господь поможет нам не успокоиться. Я вспоминаю еще часть проповеди, я ее еще говорить не буду. Я ее и вас, может быть, говорил когда-то. Вы помните, Господь дал нам образец, как надо молиться. Вообще образцов молитвы много в Священном Писании. Очень много. И вопиющих день и ночь, и так далее, и так далее. Но один из образцов, который Господь оставил для нас, это молитва, которую Илья молил, чтобы небо открылось. Вы помните 5 главу Иакова? Там написано, Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, и не было на земле дождя 3,5 года. А потом молитвой помолился, и небо дало дождь. Вы знаете, почему я на Илью обращаю внимание? Потому что Илья... Это один из двух мужей Божьих, которые были взяты живыми на небо. Вы больше не найдете, кто бы был взят живым на небо, кто бы был восхищен. Сегодня богословы спорят, значит, одни говорят, Илья – это церковь, Енох – это народ израильский. А я вам говорю, никогда Бог народу израильскому не обещал взять живыми на небо. Он только церкви обещал, той части христиан последних, которых пришествие застанет живых. Больше никому Господь не обещал, что вы не пройдете через смерть. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю. Никому. Вот только последним христианам, которых пришествие Христа застанет живых. Те не умрут, но мгновение изменится. И потом, когда мы сегодня живем в последнее время, а мы видим, что на последнее. Хотя не знаем ни дня, ни часа. Но видим, что последнее. Все сбывается, то, что, о чем Господь говорил. И потому и я сегодня вполне возможно могу подпасть под это число людей. Потому что не знаю, когда, не знаю ни дня, ни часа. Знаю только, что что-то и что нету, но вот, вот оно предвера. Не знаю дней моей жизни, но я знаю, что предвера. И потому мне стоит обратить внимание, как молился Илья. Молитва, когда небо дало дождь, была совсем не такая, что какой она была, когда небо закрылось. Он там молитвой помолился и закрылось. А потом Господь ему сказал, обратите внимание, пойди покажись Ахаву, я дам дождь на землю. Он пошел. Он собрал проку на гору, кормил. Он обратил народ израильский к Богу живому. Они уже перестали различать, кто Ваал, а кто Бог. Вы помните? Как сказали, если Ваал, есть Бог, ему последуйте. Если Господь есть Бог, ему пошлите. Вот народ стоял и не отвечал ни слова. Они уже перестали разбираться, где кто. Вот настолько вошли в такое заблуждение духовное. Перестали разбираться, где живой Бог. Илья эту проблему решил. Да скажите, дождь пошел? Не пошел. Пророков уничтожил. Дубравных там 400, где-то 50, где-то около этого было. И дождь не пошел. И он пошел молиться. И он сначала не совсем понял, он думал, что будет так, как было тогда при первой молитве. Он помолился один раз и послал отрока. Иди посмотри. Вы помните, какой был ответ? Два слова. Ничего нет. И он тогда понял, что тот опыт не может быть использован. Он понял, что Господь требует полноту молитв, чашу наполнить определенную. И тогда придет дождь на землю. И он сказал, сразу же сказал так. Ага, раз ничего не значит, я понимаю, в чем дело. Будем продолжать до 7 раз. А число божественной полноты есть 7. Но Илья не знал, после какого раза его молитвенного общения с Богом пойдет дождь. Если бы он знал, он за вторым разом не посылал бы «пойди посмотри». Сколько он раз молился, тоже не написано. Вернее, не сколько раз, а какое время. Какая личность была, тоже не написано. Написано, помолился второй раз, и опять посылает отрока. Иди, посмотри, говорит, ничего нет. И третий раз ничего нет. И четвертый раз ничего нет. И пятый раз ничего нет. И шестой раз ничего нет. Вот представьте себе. Илья, пророк, что был думать этому отроку? Илья понимал, а ему что? Послать, бегай, посмотри, посмотри. Ничего нету. И когда седьмой раз Илья совершил молитву, опять не знаем длительность этой молитвы, иди посмотри. Говорит, я вижу, говорит, уже облачко в ладонь человеческую поднимается там где-то от моря, от горизонта. Говорит, иди, уже будет. Вот образец для нас пища, как надо молиться. Не пускать руки, если месяц помолились, и ничего нет. Два, и ничего нет. Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь. Доколе не взойдет. Доколе не взойдет. Сколько? Доколе не добьетесь результата. До тех пор пусть и молитвы идут в это святое небо перед Господом. Поэтому, когда мы склоним колени, давайте будем молиться так, чтобы дополнить чашу этих молитв. Знаете, у нас иногда бывает так, я это наблюдаю. Пришли на час молитвы, собирались 15 минут, потом 20 минут проповедь слышали, но я не говорю, что не надо. А потом и 15 минут помолились, и сказали, часовая молитва, какая она часовая? Как она часа? Там 20 минут не было молитвы.